И я ничего не боюсь, как начинают вот писать. Сегодня утром я посмотрел обзоры газет. Лукашенко робит такие заявы тому, что боится. Кого? Кого бояться? Отребья, которые сегодня зарабатывают на Западе, им пришлют какую-то копейку. И в то же время не гнушаются совершенно обратную политику проводить. В России зарабатывают. Так мы знаем, сколько зарабатывают, кто дает, кто привозит. Иногда вам по телевидению рассказываем, как эти чемоданы перехватываем на границе у них, когда они нарушают законы. Неужели непонятно каждому человеку, что у нас так называемая сведомая позиция, как кот в масле? Все бомжи, все безработные живут в особняках, раскатываются на престижных иномарках. Так более того, я же знаю, чем они дышат. Вот я хочу западникам сказать, поймите одну простую вещь. Им не нужна никакая власть. Не делайте критерием наших отношений выборы в местные советы завтра и послезавтра президентские. Они, если придут к власти, они не знают, что делать.